Хочу сказать, что через концепцию внутреннего ребенка можно проработать очень много детских травм. Я хочу дать вам завтра, думаю, одну из таких практик, чтобы вы могли актуальную травму проработать. В течение жизни каждый раз затрагивается тот или иной момент, и вот травма может вылезти. Чаще это бывает в отношениях в паре. Поэтому посмотрите, как вам откликается сегодняшнее упражнение, получается у вас, не получается.